стоящих целое состояние. Хотя бы раз в неделю, и пусть даже во сне. Ведь она, хоть отец этого не знал, никогда не засыпала, пока он не возвращался домой. Лежа в постели, прижимая к себе плюшевого медвежонка Куала, которого отец купил ей, когда как-то взял ее с собой в Сидней, она ждала, когда он запаркует машину, просмотрит почту, лежащую на столике в гостиной, примет душ в ванной для гостей на первом этаже, чтобы не будить жену, и тихо пройдет в спальню. Он проходил мимо ее комнаты, и она замирала в надежде, что он зайдет. Но он давно уже этого не делал. Каждый вечер она ждала, однако он не заходил, и с каждым вечером медвежонок Куала с промокшим от ее слез ухом становился все более чуждым. И однажды ночью, тогда она уже познакомилась с Джимом, когда он снова прошел мимо ее комнаты, Ким встала, спустилась в кухню и электрическим ножом для резки хлеба отпилила голову медвежонку из Сиднея. При этом она даже не плакала, потом ее вырвала. Утром, когда отец зашел в кухню, чтобы приготовить себе кофе, голова и туловище медвежонка Куала также лежали рядом с хлебным ножом. Джим не подарил бы ей даже плюшевого медведя, потому что никому не делал подарков, но и никогда не позволил бы, чтобы она заснула без поцелуя и пожелания спокойной ночи. Кроме того, он был способен прийти к ней ночью или под утро с букетом белых роз, потому что вдруг почувствовал, что давно не приносил ей цветов. Они всегда были белые, и Джим всегда приносил их ночью. Он оставался у нее до рассвета и делал с ней все то, что только он был способен так чудесно делать. Потому с тех пор, как Ким влюбилась в Джима, она уже не просыпается по ночам от страшного сна, в котором у медвежонка Куалы из Сиднея оказывается голова ее отца. Связь Джима и Кимберли скрывала еще одну тайну. Тогда во время разговора после понюшки Якуб узнал ее. Время от времени Джим и Кимберли приглашали Якуба в хороший ресторан, с удовольствием наблюдая, как молодой ученый из-за железного занавеса восхищается декадентским ужином с омаром и учится различать французские вина. Как-то Якуб обратил внимание, что после каждого такого дружеского ужина Ким оставляла их с Джимом за столом, иногда довольно надолго, и возвращалась потом какая-то немножко изменившаяся. Макияж у нее был размазан, порой было видно, что она плакала, и каждый раз она бывала томная и молчаливая. Она так эротически прижималась к Джиму, что даже Якубу становилось жарко. Иногда ее возвращение приходилось ждать и по полчаса. Джим тогда покупал мексиканскую корону, любимое пиво Якуба, либо они курили хорошие сигары, а случалось, выходили на паркинг, чтобы покурить марихуаны. И хотя в поведении Ким было что-то ненормальное, Джим никогда не объяснял, куда и зачем она выходит. А сейчас рассказал. У Ким была булимия. Тогда, в середине 80-х, для приехавшего из Польши слово «булимия» ассоциировалось с названием экзотического цветка, и Джиму пришлось долго объяснять, что это в действительности означает. После каждой обильной трапезы Ким нужно было выйти и просто-напросто избавиться от съеденного. Она отправлялась в туалет, смотрела, как он выглядит, и только убедившись, что там чисто и приятно, выташнивала то, что съела. И делать это Ким могла только в эстетически изысканных туалетах. С особым удовольствием она это делала после обильных и роскошных ужинов с вином и свечами. Если же туалет не соответствовал ее требованиям, она брала такси или машину с паркинга и ехала к себе домой, в комфортабельную виллу на Чарльз-авеню в Гарден-дистрикт, забиралась в свою ванную, а потом возвращалась к Джиму. Джим рассказал, что для Ким это очень эротическое переживание. Когда ее рвало, она испытывала сексуальное удовлетворение, на которое реагировала плачем, от счастья, отчего возвращалась к столику томная и с размазанной косметикой.